Глава 33. Первым людей Иристина заметил Алексей. Они появились посреди снежной пустыни, изрезанной черными мазками деревьев, с трех сторон осторожно переползая от дерева к дереву в своих белых комбинезонах. Возможно, не заметь чужак, как шевельнулись ветви кустарника, они бы так и добрались до самого подножия холма и заняли удобные позиции за деревьями, прикрытыми склоном холма. Но стоило Алексею увидеть одного, как ему будто открыли глаза. Трое приближались в лоб на расстоянии 5-6 шагов друг от друга. Еще четверо плотными парами подползали под острыми углами, беря холм в клещи. А вот троих других Алексей не видел. Вероятно, зашли с тыла. Времени на это у них было предостаточно. Прошло уже 3 часа с того времени, как шестерка обороняющихся заняла позиции на холме. «Я вижу 7-ых!» — шепнул стрелок главному головорезу. — Где? — Нет, не показывай пока. Подстрели одного и буди свою подружку. Потом покажешь. Алекс тяжело выдохнул и, тщательно прицелившись, выпустил 3 пули в центрального противника. Первая вошла ему в бедро, вторая прошла мимо, а третья угодила куда-то в область поясницы. Раненый взвыл и задергался, орошая снег кровью. — Стоять! — рявкнул Алексей. — Стоять, или я буду стрелять! Вспомнив, что уже пристрелил одного, добавил «Снова буду стрелять!». Противники замерли. 2 центральных лежали как на ладони, а вот 4 других были вне досягаемости для его выстрелов. Землянин быстро рассказал, где они находятся, и принялся ждать, пока союзники отчитаются о том, заметили ли они противника. А еще оставалась троица, зашедшая сзади. Надежда была лишь на Араю, но продавец грез, утомленная слежкой, не желала просыпаться даже от вопля Алексея. Землянин довольно грубо толкнул ее ногой, но девушка, что-то пробормотав сквозь сон, перевернулась на другой бок и замерла. «Может, поговорим?» — подал голос один из людей Иристина. «Может, я тебя застрелю?» — заорал в ответ Алексей. Он не знал, что делать, и подсказать было некому. Оставалось только тянуть время. «Стреляй!» — согласился переговорщик. «И тогда моих людей ничто не остановит. Мы знаем, что вас 2. Нас 7. Сдавайтесь!» «Сейчас, ага!» — рявкнул Алексей совершенно по-русски, хотя и на чужом языке. И человек Иристина истолковал его слова неправильно. «Благоразумный выбор! Выходите с поднятыми руками! Оружие держите на виду!» Вместо ответа стрелок пустил в одного из ползущих слева 2 пули, но промахнулся. «Это была ирония, кретин! Я не собираюсь добровольно идти на убой, и моя напарница тоже!» «Не время иронизировать! Нам приказано взять вас живыми! Но если вы не сдадитесь сейчас, мы не будем сдерживаться! Если сломать тебе пару ребер или отрезать ногу, ты же не умрешь?» «Да пошел ты!» «Неправильный ответ! Даю вам 3 минуты! Время пошло!» «Вижу их!» — прошептал Ханс. «Я 2. И я! У меня пусто!» — нервно шепнул головорез, держащий тыл. «Сейчас появятся», — зашипел Алексей. «Он дал время не нам, а тем 3, что обходят нас. И если они это сделают...» «Буди подружку». «Не могу». «Буди!» Землянин бросил короткий взгляд на Араю и еще раз толкнул ее ногой. Но девушка продолжала лежать без чувств с выражением муки на лице. Ругнувшись, Алексей пробежал глазами по подходам к холму. Раненый замер и перестал завывать. Остальные выжидали. 3 все еще не было видно. А время шло. «Стреляем, пока нам не зашли в спину», — сказал Алексей и выпустил в одного из центровых 3 оставшихся патрона. Головорезы подчинились беспрекословно. Сухо затрещали их полуавтоматические винтовки. Послышался вопль одного раненого, но он довольно быстро замолчал. Чужак, упавший за камни, трясущейся левой рукой, пытался сменить обойму, но у него все не выходило. Наконец, обойма со щелчком вошла в пистолет, и Алексей выглянул из-за камней в поисках противника. По центру лежали уже 2 трупа, еще 2 слева, но остальных 5 противников не было видно. «Где они?» «Зашли под холм», — коротко сказал головорез, державший правый фланг. «Моих нет!» «Их не 2!» — рявкнул переговорщик своим. «Да ты что!» — насмешливо заорал Алексей, и уже тише, обращаясь к Ханзу. «Что будем делать?» «Если они ничего не предпримут, мы в жопе!» Сухо описал обстановку тот. «Мы в атаку не сунемся, иначе нас перестреляют. Они тоже. Остались еще те, кто сзади. И кто знает, может, уже на подходе подкрепление?» «Нас больше, мы можем обойти их слева». «Когда твоя подружка проснется, будет больше», — покачал головой убийца. «И я своих людей в атаку не отправлю, пока не буду знать, где находятся противники. Я не вызывался охранять вас ценой собственной жизни. Твою мать!» Алексей в третий раз толкнул Раю, но та, застонав, лишь перевернулась на спину. Ситуация была идиотской, и если бы не опасность, землянин бы посмеялся. Но сейчас смеяться никакого желания не было. Скорее хотелось плакать. Прошли 5 минут напряженного ожидания. Каждый ждал, что первый шаг сделает противник, но никто не лез на рожон. Алекс лихорадочно вертел головой, вслушиваясь в дыхание союзников, и яростно тормошил Араю. Но толку от этого по-прежнему было мало. Если бы... «Вижу!» — коротко сказал головорез, обороняющий тыл. Алексей ползком рванул к нему, но, видимо, слишком высоко поднял голову. Нападающие открыли огонь. Землянин рухнул на утоптанный снег, сильно ударившись больной рукой, и ужом пополз вперед. Автоматные очереди на миг затихли. Стрелок уже почти подполз к камням, как перед его глазами возникла тень. Алексей инстинктивно откатился в бок, и в место, где он лежал секунду назад, вонзился штык. «Они!» — рявкнул землянин. Но все уже все поняли. Заорал глава союзников. Обороняющий тыл головорез булькал, захлебываясь собственной кровью, обильно льющейся из перерезанного горла. Трещали автоматы нападающих. Арая спокойно спала на груди палаток. 2 человека в белом стояли посреди их лагеря. Алексей, перевернувшись на спину, пытался встать, опираясь на зажатый в левой руке пистолет. Это был миг спокойствия. Все будто замерло, и лишь откуда-то из другого мира доносился звук автоматных очередей. А потом время вновь понеслось вскачь. Один из нападающих рванул вперед, метя штыком Алексею в живот. Землянин выставил вперед левую руку, совершенно забыв, что опирается на нее. Он повалился на спину, беспорядочно паля из пистолета. Автоматная очередь вспахала снег рядом с его правым боком. Нападающего шатало, но он продолжал идти вперед, наступая на Алексея. Когда до землянина оставалось 5 шагов, он прыгнул. Второй бросился к Арае, но его остановил Ханс, выпустивший ему в живот короткую очередь. «Снял одного!» — завопил обороняющий правый фланг убийца. «Сня...» Автоматная очередь выбила из валуна, за которым головорез спрятался, рой осколков и срезала его. Алексей видел, как тот упал, разбрызгивая из простреленной головы кровь и мозги. Сам землянин лежал на спине. Его правую руку изводила дикая боль. Жутко болел живот, а воздух никак не хотел войти в его легкие. Нападающий, падая, угодил коленом ему прямо в солнечное сплетение, но не торопился добивать агонизирующего землянина. Его автомат бесполезно валялся рядом, а короткий штык едва не вошел Алексею в глаз, пока тот дергался, придавленный массой тела противника. Стрелок, наконец, вдохнул и закашлялся, уткнувшись в бок противнику. По его правой руке текла какая-то жидкость, но он не понимал, что это. И вообще не понимал практически ничего. Сквозь туман боли, запечатывающий его глаз и уши, сквозь податливую и неуклюжую тяжесть навалившегося на него противника, до стрелка доходили лишь глухие автоматные очереди и короткий лай винтовок. «Еще один сзади!» – орал кто-то. «Мой! Держи последнего!» «Мой!» – тупо подумал Алексей. «Нет, мой вот этот!» Он с трудом столкнул с себя труп, походя отметив, что плечо и лопатка убитого буквально изорваны сквозными ранениями. Значит, он все-таки попал. Это хорошо. Стрелок глубоко вздохнул и, опираясь на больную правую руку, поднялся в полный рост. «Ложись!» – заорал на него кто-то, но Алексей не послушался. Он видел противника, залегшего буквально в 15 метрах ниже по склону холма. Стрелок направил на него пистолет и несколько раз нажал на курок, однако тот не желал стрелять. Отбросив пистолет, Алексей наклонился и поднял автомат. Этот стрелял, но первая очередь ушла в молоко. Его что-то дернуло за правое предплечье, левую щеку будто обожгло, но землянин спокойно прицелился еще раз и выпустил 2-ю длинную очередь. Если бы это был удар мечом, автоматчика бы перерезало пополам. Сейчас он только несколько раз дернулся и упал лицом в снег. Слева и чуть сзади еще доносились выстрелы, и Алексей повернулся туда, размышляя о том, почему противник перенесся в диаметрально противоположную сторону. Лишь через несколько секунд до его затуманенного мозга дошло, что он стоит спиной к своей прошлой позиции. Рассмеявшись, стрелок пошел к залегшему меж камней главарю союзников. Его шатало, как пьяного, а правый рукав совсем промок. Но это было мелочью. Алексей кое-как добрался до камней и, встав на плоскую вершину одного из валунов, начал выискивать последнего оставшегося противника. «Ложись!» — рычал Ханс, но Алексей снова его не послушал. Все вокруг было слишком нереальным, он будто спал. Но разве можно чувствовать во сне такую смертельную усталость? Кто знает. Мир плыл перед его глазами, ускользал от его понимания. Лес под холмом будто ожил, то приближаясь, то удаляясь. Белый снежный покров изгибался, как море во время шторма. Прицел прыгал, ходя то вниз, то вверх. Руки дрожали так, словно Алексей только что боролся на руках со штангистом. Но противник, чей автомат выглядывал из-за изрешеченного пулями ствола, был неподвижен. Алексей глубоко вздохнул и нажал на курок. Короткая очередь выбила из дерева щепу. Вторая попала прямо в автомат начавшего высовываться противника. Тот взвизгнул, роняя оружие, но его раскрытый в крике рот запечатала третья очередь. Стрелок несколько секунд наблюдал за врагом, ожидая, что тот поднимется. Он даже не понимал, что человек, оставшись без половины головы, вряд ли вступит в бой. Кто-то тормошил землянина за плечо. Но Алексей лишь отмахнулся и выпустил в лежащего на снегу автоматчика последние патроны из магазина. А после тяжело уселся прямо на снег. Сведенный судорогой палец продолжал нажимать на спусковой крючок. «Ты чертов больной идиот!» — говорил ему кто-то на ухо. «Надо перевязать тебе руку, пуля-то, кажется, на вылет прошла. Подружка-то твоя проснется, хотя пусть уже спит». Алексей мысленно потянулся к Арае, даже не понимая, что делает, и легонько подтолкнул ее. Зеленоглазая проснулась мгновенно, будто и не спала все это время. Ее глаза расширились, когда она увидела Алексея, потом быстро пробежали по площадке, лишь на сотую долю секунды останавливаясь на валяющихся вокруг телах, а после снова вернулись к Алексею. «Сколько я спала?» «Около часа», — хмыкнул Ханс. «Но самое главное — это то, что ты спала последние 15 минут». «Черт возьми, Алексей сильно ранен?» «Ранен?» — переспросил землянин, недоуменно оглядывая себя. Вся правая половина его тела была залита кровью, но он не мог определить, чужой или своей. Правая рука ныла, как обычно. «Правое предплечье», — это главарь союзников. «Но не сильно. Думаю, других ранений нет». Алексей огляделся и кивнул. Усталость в этот момент, навалившаяся на его тело, будто раздавила его. Жар, растекающийся от зрачка левого глаза, превратился в головную боль. «Я посплю», — пробормотал он, укладываясь прямо на снег. Автомат, который все еще был в его руках, стрелок положил под голову. В полусне он слышал, как его оттаскивают на палатке. При этом главарь союзников восторженно называл его чертовым больным идиотом. Но Алексею было плевать, он просто хотел спать. В дорогу вышли ночью, шли на лыжах в темноте, едва различая дорогу между деревьями, которые начали появляться все чаще и чаще. Шли медленно, но целеустремленно, не сбиваясь с выбранного пути. Алексей, проспавший до самого заката, все равно чувствовал сонливость. Впрочем, не он один. Арая, продолжающая отслеживать врагов, выглядела просто чудовищно. Ее глаза будто провалились внутрь черепа, щеки впали, губы дергались в нервном тике. Оставшиеся в живых люди Аралинга держались лучше, но и они, кажется, сильно устали. По крайней мере, ни один из них не торопил Алексея, едва передвигающего лыжи в конце их укоротившейся колонны, как это они делали раньше. После полуночи на небо набежали тучи, закрыв ущербный диск луны, и в лесу наступила просто непроглядная тьма. Резко похолодало, пошел мелкий колючий снежок. После короткого совещания решили остановиться здесь, в 3 милях от опушки туманного леса, сгрудившись у единственного примуса. Арая время от времени проваливалась в беспокойную дрему. Проснувшись, она уходила на несколько секунд в себя, говорила, что они в безопасности, и снова задремывала. Кажется, она уже плохо различала, в каком из 3 состояний находится. Алексей обнимал ее левой рукой и баюкал, надеясь, что это хоть как-то поможет. Сам он не мог сомкнуть глаз ни на мгновение, несмотря на чудовищную усталость и слабость. Наверное, дело было в волнении. Убийцы спали по очереди, по 3 часа каждый. Едва рассвело, они, кое-как закусив разогретой тушенкой и влив в себя по две кружки горячего энергетика, свернули палатку и двинулись дальше. Погода только ухудшилась, и задул холодный ветер. Намечался первый настоящий зимний мороз, и Алексей решил, что это дурное предзнаменование. Он редко бывал суеверным, но сейчас в нем будто что-то сломалось. Возможно, дело было в лихорадке, которая накатывала на него приступами слабости, сковывая движения и затуманивая мысли. До опушки добрались через 2 часа, замерзшие, уставшие и злые. В том, что здесь стоит вторая линия сигнализации, никто не сомневался. И действительно, едва они вошли в лес, Арая сказала, что из замка вышел отряд. По выражению ее лица Алексей понял, они обречены. 18 человек, — коротко сказала Арая. Пока движутся плотным отрядом, довольно быстро. Будут здесь меньше, чем через 2 часа. «Попробуем поводить их за нос?» — хрипло спросил Ханс. Его единственный оставшийся в живых подчиненный одобрительно заворчал. «Конечно», — кивнула Арая. «Возможно, снег успеет замести наши следы». «Тогда двинули». И они двинули. Со всей скоростью, на которую были способны. Пройдя несколько сотен метров по прямой, резко свернули налево, огибая довольно большой овраг, и пошли дальше в том же направлении, удаляясь от замка. Арая хотела добраться до замка по широкой дуге, но ее план провалился. После следующего сеанса внутреннего зрения она резко остановилась, а после и вовсе опустилась на колени. «Что случилось?» — резко спросил главный головорез, останавливаясь. «Они идут нам наперерез». «Отслеживают движение?» «Думаю, да». «Черт возьми!» Алексей тоже опустился на колени, наслаждаясь каждой секундой отдыха. Ему было плохо, куда хуже, чем утром. Он угрюмо уставился на свою трясущуюся левую руку. Вряд ли он сможет метко стрелять. Алексей сжал ее в кулак, стараясь унять дрожь, но ничего не вышло. Тяжело вздохнув, он завалился на спину и уставился в серую хмарь неба, сыплющую на него мелким снегом. «Надеюсь, нас все еще хотят взять в плен», — сказал Алекс слух. «А вот вас, ребята, вряд ли пощадят. Думаю, вам нет смысла погибать зря. Бегите!» «У нас есть четкое задание», — пробурчал головорез. «Сопроводить вас до замка Эристина и помочь убить его». «Думаю, найдется, кому сопроводить нас до замка Эристина», — хмыкнул землянин. «И надеюсь, те ребята сделают это куда быстрее, чем вы. Ну, или убьют. Вам-то какая разница? Вы можете подождать нас 3 дня у дирижабля. Бежать нам все равно больше некуда. Если у нас получится, полетим к Каролингу. Если нет, скажете, что нас убили или захватили в плен во время неудавшегося штурма». «Алексей прав», — тихо сказала Арая. «Уходите. Мы немного отдохнем и попробуем отвести погоню как можно дальше от вас». Главарь союзников думал недолго. Он кивнул своему напарнику и завернул лыжи назад. «Мы будем ждать вас 3 дня», — сказал он на прощание. Они снова остались вдвоем. Алексей лежал на спине, чувствуя, как на его лице тают снежинки. На миг ему даже стало хорошо. Не надо никуда идти, не надо бороться. Просто полежать некоторое время на спине, подождать, и другие люди решат за него, будет ли он жить или нет. Чужак находил в этом даже некоторую прелесть. Он будто бы вернулся на то поле, заваленное разбитой техникой. Наверное, землянин на некоторое время задремал, потому что, открыв глаза, он увидел, что Арая лежит рядом с ним. Сейчас Алексей вспомнил, хоть его жизнь уже ему и не принадлежит, от него зависит жизнь 2 не чужих, в общем-то, для него людей. Как считать чужими людей, рядом с которыми он проливал кровь? «Надо отвезти людей Эристина», — напомнил Алексей Арае, лежащий с закрытыми глазами на его левом плече. «Бестолку», — пробормотала та. «У преследователей снегоходы, и половина из них уже отделилась от общего отряда. Мы как дичь на охоте, причем дичь не слишком-то скоростная». «Зато зубастая», — буркнул стрелок, садясь. «Когда они будут здесь?» «Минут через 20. Можно я просто отдохну, хорошо?» «Конечно». Алексей проверил пистолет и положил себе на колени. Он снова собирался убивать. И это уже не казалось ему таким плохим занятием. Возможно, их захотят взять живыми. Что бы он сделал еще несколько месяцев назад? Конечно же, отложил пистолет и поднял лапки кверху. Человеческая жизнь бесценна, думал он тогда. Сейчас же он собирался отнять парочку таких бесценных жизней и не чувствовал никаких угрызений совести по этому поводу. Ни дичь и ни хищник. Скажем так, всеядная. Крыса, зажатая в угол и собирающаяся подороже продать свою жизнь и свободу. «Хреново из меня, моралист», — угрюмо подумал землянин. «Слишком быстро во мне испарились все следы цивилизации». Он услышал рев снегоходов задолго до того, как они появились в поле зрения. Наверное, пара головорезов скоро услышат такой же рев и поймут, они обречены. Арая знала с самого начала, что люди Иристина движутся на снегоходах. Чего же она хотела добиться, отправив союзников подальше? Боялась, что его или ее может зацепить шальная пуля? Или надеялась, что они вдвоем смогут справиться с десятерыми? Скорее первое, чем второе. Или, может быть, она просто хотела побыть с ним наедине последний раз в жизни? Когда первый снегоход появился за деревьями, Арая даже не открыла глаз, хотя и не спала. На ее лице появилось выражение какого-то удовлетворения. Наверное, так бы вел себя человек, больной неизлечимой болезнью, узнав, что ему осталось жить сутки. Что ж, они действительно отмучились. Снегоходы приближались большим полукругом. Алексей увидел, что за спинами людей Иристина торчат длинные винтовки, похожие на те, из которых в документальных фильмах стреляют в животных шприцами с транквилизатором. Видимо, их все-таки не собираются убивать. Но у него сегодня не такое милосердное настроение. Алексей спокойно поднялся на ноги и, выставив вперед левую руку, принялся методично отстреливать противников. Это продолжалось 30 секунд. Но Алексу казалось, что прошла целая жизнь, или три, если считать по убитым им людям. Стрелок выпустил одну обойму и почти расстрелял вторую. Потом в его грудь и правое плечо вошли два шприца, и он умиротворенно повалился на снег. Сон поглотил его еще до того, как щека коснулась холодного снега.